Глава первая. Искусство темных веков. 3-10 века. Становление христианского искусства. Дата, которую принято считать концом эпохи Древнего мира, 476 год, когда прекращает свое существование Древнеримская Западная империя. Для истории искусства довольно условно, поскольку переход от античного искусства к искусству средневековому происходил постепенно. И начался данный процесс намного раньше, еще в первые века нашей эры. Своеобразным мостом, знаменующим этот переход, стало раннехристианское искусство, формирующееся в тот период, когда на христиан в языческом Риме еще велись гонения, 3-4 века. Его образцы в большей мере сосредоточены в так называемых катакомбах, подземных галереях, служивших местами погребения, в том числе и для христиан. Здесь сохранились фрагменты живописных росписей и мраморные, украшенные рельефами, погребальные саркофаги. Сюжеты христианских росписей были тогда понятны только посвященным. Так изображение рыбы и хлеба служило символом Евхаристии, святого причастия, а изображение юноши с ягненком, агнцем на плечах, олицетворением доброго пастыря, пастуха, которому уподобляли Христа. Катакомбная живопись в целом сохраняла еще специфику античного искусства с его правильными пропорциями в передаче фигур, использованием различных ракурсов, разнообразием поз и жестов, хотя телесное начало все более будет уступать началу духовному, и образы постепенно начнут утрачивать плотность и объем. После того, как христианство в Древнем Риме было официально признано, 313 год, и превратилось к концу IV века в господствующую религию, началось строительство первых христианских храмов. Новые религиозные постройки получат название «базилика». Чаще всего они представляли собой прямоугольное здание, вход в которое располагался с западной стороны, а с восточной находилось алтарное пространство — апсида, преимущественно имеющая полукруглую форму. Расположение алтаря было ориентировано на восток, поскольку именно в этой части света, в Иерусалиме, находился гроб Господень. Кроме того, второе пришествие Христа могло ассоциироваться с восходом солнца, которое поднимается на востоке. Внутри помещения базилики разделялось рядами колонн на 3 или 5 частей, которые получат название «нефы» или «корабли», поскольку церковь будет символизировать собой корабль, спасающий человеческие души. Центральный неф традиционно был выше боковых, и первые христианские базилики имели двускатную крышу над центральным нефом и односкатные над боковыми. В дальнейшем перед апсидой в пространстве базилики появляется еще один неф, поперечный, называющийся трансептом. Рядом с церковью нередко возводилась колокольня, а иногда и баптистерий, отдельное сооружение, где происходило таинство крещения. Существовал и другой, центрический тип храмов — круглый, многоугольный или крестообразный в плане. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне или Сан-Лоренцо-Маджоре в Милане, 4 век. Архитектурный образ базилики мог совмещать в себе отдельные элементы как античного храма, так и общественных построек. В античной архитектуре храм традиционно представлял собой прямоугольный объем, по периметру которого с внешней стороны располагался ряд колонн. Все культовые действия совершались перед зданием или рядом с ним, и ритм внешних колонн мог задавать движение религиозных процессий. У христиан же, напротив, богослужение проводилось внутри храма, где часто собиралось большое количество людей. И теперь здесь, внутри, колонны, разделяющие нефы, задавали ритм движения верующих к алтарному пространству, к апсиде, где в момент таинства причастия из рук священника можно было вкусить хлеб и вино, символы тела и крови Христовой. Этот образ движения к апсиде во многом перекликался с общественной жизнью Рима. Так базилика Константина в Трире, возведенная предположительно в 310 году, первоначально служила залом для собраний, где могли происходить разные общественно значимые события. В апсиде базилики как античной постройки общественного характера, где проводились судебные разбирательства, на возвышении сидела коллегия судей. В христианском храме это место заняли священнослужители. Большинство раннехристианских базилик претерпели значительные перестройки в последующие столетия. Латеранская базилика, базилика Святого Петра, Санта-Мария-Маджоре в Риме. Лишь некоторые из них сохранили облик, близкий к первоначальному. Одним из таких строений является базилика Санта-Сабина на Авентинском холме в Риме, возведенная в 422-432 годах. Подобно многим ранним базиликам, она не имела богатого внешнего декора, а ее интерьер выглядел скромно, но величественно. Строгая аркада, разделяющая нефы и состоящая из классических коринфских колонн, принесенных из языческого храма богини Юноны, была украшена инкрустацией. Конха, полукупол апсиды, как и в других базиликах, был декорирован мозаикой. Однако в данном случае древнее мозаичное изображение было заменено фреской уже в XVI веке. В этом храме находится и одно из самых знаменитых произведений раннехристианского искусства из числа сохранившихся. Вырезанные из кипарисового дерева двери, расположенные на западной стене здания. Их датируют 430-432 годами. Из 28 резных панелей со сценами Ветхого и Нового Завета до наших дней сохранилось лишь 18. Среди них одно из самых ранних изображений распятия, где Христос и два разбойника представлены без крестов, поскольку в те времена крест распятия ассоциировался с позорной казнью, и его старались не изображать. Храмы богато украшались настенной мозаикой, образцов которой также дошло до наших дней немного. Мозаику в христианском искусстве ценили за возможность создания неожиданных оптических эффектов, преображающих весь интерьер церкви, способных своим богатством и красотой поразить воображение зрителя. Ранние мозаики сохранились на триумфальной арке, отделяющей неф от апсиды, в знаменитой римской церкви Санта-Мария-Маджоре. Они были созданы в 430-е годы при римском папе Сиксте III. Многофигурные композиции, расположенные регистрами, подробно рассказывают о событиях, связанных с рождением Христа, о Благовещении, поклонении волхвов, бегстве в Египет, Сретении. В условной форме представлены здесь и два важнейших для христиан города — Иерусалим и Вифлеем. Эти образы, создаваемые мозаичистами в соответствии с устойчивым иконографическим каноном, демонстрируют еще традиции античного наследия. Фигуры, имеющие правильные пропорции, представлены в различных ракурсах. Их позы и движения кажутся свободными и естественными. Образы персонажей индивидуализированы. Столь же подробные мозаичные изображения по сюжетам Ветхого Завета украшают и стены центрального нефа церкви. Интересные примеры ранних мозаик можно увидеть в современном Милане, древнем городе Медиолан, который некоторое время был столицей Западной Римской империи. Они частично сохранились в капелле Сан-Аквилино, церкви Сан-Лоренцо-Маджоре и в капелле Сан-Витторе в базилике Сант-Амброджо, V век. Почти полностью дошла до нашего времени мозаика с фигурами Христа и апостолов, изображенными на золотом фоне, в капелле Сан-Аквилино. К Христос предстает здесь еще в облике молодого безбородого человека, так как иконографические правила его изображения на тот момент только формировались. Иисуса окружают апостолы, чья внешность в каждом случае решена очень индивидуально. В той же капелле можно видеть фрагменты мозаики с изображением пастухов, отдыхающих и пасущих свои стада. Центр этой мозаичной композиции утрачен, но специалисты предполагают, что на небе в золотом сиянии был здесь представлен Христос в образе солнечного бога Гелиоса на колеснице. Купол капеллы Сан-Витторе украшает золотое небо, выполненное в мозаичной технике. А на стенах изображены святые и мученики, среди которых и сам Амвросий Медиоланский, основатель базилики Сант-Амброджо. В это время еще существует и традиция украшения мозаиками полов, в том числе в христианских храмах, таких как Базилика Вознесения Девы Марии, Санта-Мария-Ассунта в городе Аквилея. Созданная около 313 года напольная мозаика этой базилики — древнейший памятник христианского искусства, сохранившийся в таком масштабе, около 760 метров квадратных. В нем языческие образы соединяются с раннехристианскими, а одной из самых известных сцен является история пророка Ионы, поглощенного китом и затем чудесным образом исторгнутого из его чрева. Прообраз воскресения Христа. Если говорить о Риме, то здесь и после падения империи сохраняется стремление к декорированию культовых построек мозаиками и фресками. В этих изображениях еще прослеживались отголоски античного искусства. Однако мозаики демонстрировали довольно разный уровень качества и исполнения. В самом типе мозаичной кладки все более очевидным становилось влияние Византии. Именно византийцы вскоре и на долгое время станут лучшими мозаичистами в Европе, и их будут приглашать для работы в самые разные земли. В XVI веке при остготском короле Теодорихе на основе двух древних зданий на форуме Веспасиана была возведена базилика Санти Козма и Дамиано. В апсиде этой церкви по приказу папы Феликса IV тогда же была выложена мозаика с сюжетом второго пришествия Христа. Иисус в золотых одеждах стоит на красных облаках, символизирующих рассвет, в окружении апостолов и святых. Среди изображенных представлен и сам папа Феликс IV, держащий в руках макет храма. Ниже под этой сценой изображены 12 овец, шествующих к божественному Агнцу. Они олицетворяют собой апостолов, учеников Христа. К VII веку относятся мозаики оратория Сан-Винансо в латеранском баптистерии, украшающие здесь конху апсиды и стены по обеим сторонам от нее, так называемую триумфальную арку. В верхней части апсиды, в окружении цветных облаков, на золотом фоне предстает погрудный образ благословляющего Христа Пантократора с двумя архангелами по сторонам от него. Ниже изображены стоящие фигуры Богоматери в позе Оранты с поднятыми руками, апостолов Петра и Павла, святого Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя, епископа Винанция и Домния, чьи мощи были перенесены сюда, а также пап, при которых ораторий был возведен и украшен, Иоанна IV с Евангелием и Феодора с моделью храма в руках. В верхней части триумфальной арки появляются символы евангелистов и два священных града — Вифлеем и Иерусалим. Ниже изображены фигуры нескольких святых, особо почитаемых в Далмации, откуда был родом папа Иоанн IV, повелевший возвести ораторий. Ораторий папы Иоанна VII был возведен при базилике святого Петра в начале VIII века. И позднейшие мозаики его северной и западной стены выглядят более примитивными и грубыми, по сравнению с ранними произведениями. Они сохранились в разрозненном виде после того, как ораторий был снесен в 1609 году для возведения нового фасада собора Святого Петра. На одной из них, находящейся ныне в музеях Ватикана, изображен сам папа Иоанн VII, держащий в руках макет оратория, который он протягивает Богоматери. Фрагмент мозаики с ее изображением хранится теперь в церкви Святого Марка во Флоренции. Над головой папы квадратный нимб, свидетельствующий о том, что изображение было создано еще при жизни заказчика. После того, как древняя постройка была разобрана, украшавшие ее мозаики разошлись по разным местам, и теперь одна из них с изображением святого Иосифа из сцены Рождества представлена в постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Искусство варварских королевств. Появление на исторической сцене Западной Европы варварских племен и завоевание ими территорий, принадлежавших некогда Западной Римской империи, определило более резкий культурный разрыв между эпохой Древнего мира и Средневековьем, чем это было, например, в Византии. В 395 году произойдет разделение огромной империи на западную и восточную части. Восточная часть, Византия, столица которой располагалась в Константинополе, вплоть до 15 столетия будет одним из самых мощных и влиятельных средневековых государств, пока не падет под натиском турок в 1453 году. Западная Римская империя спустя 80 лет прекратила свое существование вследствие целого ряда причин. В 476 году последний император, юный Ромул Августул, был лишен власти военачальником-германцем Адоакром, который отправил императорские регалии в Константинополь и стал первым германским королем в Италии. Эта дата считается датой падения Западной Римской империи и знаменует конец эпохи Древнего мира. На территории бывшей империи, сменяя друг друга, стали возникать и вновь исчезать королевства, основанные правителями варварских племен. Пришедшие сюда новые народы в большинстве своем не были знакомы ни с традициями античности, ни с традициями христианства. При этом варвары несли с собой на завоеванные земли свое представление о мире и свою культуру. Еще в IV и в начале V столетия одним из влиятельных варварских племен становятся остготы. В 488 году под предводительством Теодориха 451-526, предположительно, они начали свое продвижение по территории Италии, где вступили в военный конфликт с Одоакром. Убив его, Теодорих в 493 году стал правителем нового Остготского королевства, занимавшего территорию Италии и Далмации. Королевская столица располагалась в городе Равенна. Здесь сохранился целый ряд раннесредневековых архитектурных памятников, хотя в целом у варварских народов не имелось традиции возведения крупных каменных зданий. По приказу Теодориха, который воспитывался в Константинополе, в Равенне был построен крупный дворцовый комплекс, вдохновленный образами римских императорских резиденций. Однако самое известное из сохранившихся сооружений — мавзолей Остготского короля — имело сакральное назначение. Данная гробница, ставшая одной из первых масштабных построек варваров, здесь, на территории Италии, демонстрировала упадок строительной техники и незнание новыми мастерами античного инженерного искусства. Мавзолей Теодориха внешне напоминал древнеримские границы, которые заимствовали свои очертания от формы кургана Тумулуса и нередко перекрывались куполом. Для остготских строителей постройка купола оказалась слишком сложной задачей, и они создали своеобразную имитацию желаемой формы. Незнакомые с римской традицией возведения куполов, они перекрыли здание мавзолея огромным камнем весом в несколько сотен тонн, в массиве которого высекли некое подобие купола. При Теодорихе также была возведена базилика, первоначально посвященная Христу Спасителю, но позже получившая название Сант-Аполлинаре Нуово. Стены монументального здания, сложенные из кирпича, декорированы пилястрами и сдвоенными окнами, что было характерной деталью для церквей как остготов, так и лангобардов. Три нефа в пространстве этого храма разделены привезенными из Константинополя мраморными колоннами с коринфскими капителями. Стены центрального нефа украшены мозаиками, расположенными в три яруса. Среди них есть и предполагаемое изображение дворца Теодориха. Авторами мозаик были византийские мастера, работавшие здесь по заказу остготов. Теодорих исповедовал арианство, одно из христианских учений, зародившееся в IV веке. По его приказу в Равенне был построен баптистерий, получивший название арианского, чтобы отличать его от возведенного ранее баптистерия православных. При этом православный баптистерий стал архитектурным образцом при возведении арианского, сложенного из массивных обожженных кирпичей. Здесь также сохранились мозаики времен Теодориха, выполненные византийскими мозаичистами. В центральном медальоне купола представлена сцена крещения Христа Иоанном Крестителем, в которой Иисус изображен как полностью обнаженный юноша, а река Иордан персонифицирована в образе сидящего рядом седовласого старца. На большинстве территорий бывшей Западной Римской империи основным типом религиозных построек в эпоху раннего Средневековья продолжали оставаться базилики, характерные черты которых сформировались, как мы уже видели, еще в эпоху поздней античности. Однако во времена варварских королевств в их архитектурной структуре постепенно стали происходить некоторые изменения. В воинственные и неспокойные века, когда необходимость защищаться возникала регулярно, постройки все более напоминали крепости. На смену тонким стенам римских базилик приходит мощная каменная кладка, которая и формирует образное решение новых зданий. Мозаичный декор интерьера уже не характерен для большинства подобных строений. Такого рода ранних сооружений сохранилось крайне мало. К их числу принадлежит церковь Сан-Хуан-де-Баньос в Испании, возведенная в VII веке при вестготском короле Рецесвинте 649-672 годы. В монументальном приземистом здании с минимальным количеством окон, сложенном из крупных каменных блоков без строительного раствора, использовано определенное новшество для того времени. Подковообразные арки, отличающиеся по форме от древнеримских. Кроме того, каждый неф в пространстве этой церкви заканчивался своей апсидой, которые были отделены друг от друга стенами и не имели традиционной округлой формы. Нефы разделены здесь позднеантичными колоннами с очень упрощенными по форме коринфскими капителями. Внутри и снаружи храм скупо украшен узкими лентами орнаментальной резьбы. Архитектура на Пиренейском полуострове, где правили вестготы, в целом отличалась тогда более высокой степенью грамотности и в планировке, и в использовании ордерных решений, поскольку на полуостров этот народ пришел через Италию в V веке и Южную Галлию в VI веке, успев по пути вобрать в свою культуру античное влияние. Свое королевство вестготы основывают на территории современных Испании и Португалии, а их столицей становится город Толедо. Однако местным мастерам все же нелегко дается как возведение сводчатых конструкций, так и в целом строительство из камня, поскольку они еще плохо владеют необходимыми навыками. К рубежу VII-VIII столетий относят строительство церкви Сан-Педро де ла Наве, представлявшей собой, как и Сан-Хуан-де-Баньос, каменную трехнефную базилику с трансептом и прямоугольными апсидами. Однако здесь, над средокрестием, дополнительно была выстроена башня. В церкви сохранились редкие образцы вестготского скульптурного рельефа. Капители двух колонн в Сан-Педро де ла Наве украшены изображениями сцен из Ветхого Завета. В очень условной и наивной манере вестготский мастер изображает пророка Даниила во рву со львами и жертвоприношение Авраама. Использованная здесь скульптором художественная трактовка отчасти предвосхищает ту специфику декоративного украшения колонн, которую мы увидим позже в искусстве эпохи романики. Помимо этих сцен, отдельные элементы храма украшены резьбой с разнообразными орнаментальными мотивами, несущими в себе христианскую символику. Уже в более поздние времена, когда после завоевания Иберийского полуострова арабами возникнет христианское королевство Астурия, при астурийском короле Альфонсо Целомудренном 812-842 возводится монументальная базилика Сан-Хулиан-де-Лос-Прадос в Овьедо, новой столице государства. Церковь, известная также под названием Сан-Тульяно, была построена около 830 года придворным архитектором по имени Тиода. Трехнефная базилика имела плоский деревянный потолок над центральным нефом и была декорирована цветным мрамором и живописными росписями, имитирующими архитектурные формы. Часть декора сохранилась до нашего времени. К IX веку относится также знаменитая церковь Санта-Мария в Наранко. Некогда она была частью королевской резиденции, построенной при Рамиро I Астурийском в 848 году. В церковь здание было превращено уже в XIII столетии, в связи с чем оно подверглось перестройке. Это сооружение выглядит более стройным и изящным в сравнении с ранними вестготскими церквями типа Сан-Хуан-де-Баньос. Оно представляет собой вытянутый и прямоугольный в плане зал, перекрытый двускатной крышей. На торцах здания расположены две открытые лоджии. На главный этаж ведет внешняя парадная двусторонняя лестница. Внутреннее пространство имеет сводчатую конструкцию. Оба этажа перекрыты цилиндрическими сводами с подпружными арками. Аркады с тонкими колоннами имеют удлиненные изящные пропорции, а сами колонны и их капители украшены декоративной резьбой. Подобного рода сводчатые конструкции в храмовой архитектуре стали новшеством, характерным именно для искусства варварских королевств. В самом же Риме, откуда берет начало образ такого культового сооружения, как базилика, в интерьерах преимущественно сохраняются плоские перекрытия. В декоре церкви Санта-Мария в Наранко в обобщенной форме повторяются античные мотивы, отчасти перекликающиеся с живописным декором церкви Сан-Тульяно в Овьедо. Колонны, стволы которых украшены резьбой и почти коринфскими по форме капителями, резные рельефные медальоны между арками. Скульптурой поздней античности и раннего христианства наиболее тесно соприкасалось королевство лангобардов, которые непосредственно соседствовали с Римом и Равенским экзархатом, являвшимся частью Византии. Германское племя лангобардов пришло на территорию Италии из земель в нижнем течении реки Эльбы. В 568 году, перейдя через Альпы, они основали свое королевство на Апеннинском полуострове. В середине VIII века, после попытки захватить Рим, их королевство будет разгромлено франками, к которым обратится в поисках поддержки Папа Римский. В VII веке лангобардские мастера одними из первых на Апеннинском полуострове начнут при строительстве церквей сооружать подземные крипты. Поминальные помещения в зоне апсиды, что будет связано с развивавшимся на Западе культом христианских реликвий. Лангобардские зодчие будут в своих постройках оригинально интерпретировать знаменитые византийские образцы. Так, при возведении церкви Святой Премудрости, Святой Софии, в итальянском городе Беневенто, архитекторы стремились воспроизвести прославленный образ храма Святой Софии в Константинополе, но в то же время напомнить и об образе храма Гроба Господня с его ротондой. Выстроенный в церкви купол оказался в итоге скрыт восьмигранной кровлей, но в интерьере и сейчас прослеживается очень необычная пространственная конструкция. В двух боковых апсидах церкви сохранились фрагменты росписей конца VIII-начала IX века, изображающие сцены Благовещения Захарии и Немоты Захарии, Благовещение Деве Марии и Встречу Марии и Елизаветы. Интересные образцы лангобардской живописи находятся в небольшой скальной церкви, называющейся криптой первородного греха. Иконографические особенности свидетельствуют о том, что создававшие их мастера были хорошо знакомы с византийскими традициями. Здесь представлены отдельные сюжеты, связанные с сотворением мира, историей Адама и Евы, но особенно примечательны в крипте изображения персонифицированных образов света и тьмы. Эти росписи датируются уже началом IX столетия. От VIII века дошло до нашего времени небольшое здание «Оратория Санта Мария Инвалли» в городе Чивидали, получившее название лангобардского храмика. Однонефная постройка разделена в зоне алтаря античными по духу колоннами на три части, каждая из которых перекрыта цилиндрическим сводом, в то время как неф перекрыт крестовым сводом. С противоположной стороны, над входом, в интерьере сохранились удивительные скульптурные изображения святых жен, созданные до 774 года. Исполненные в высоком рельефе масштабные фигуры святых мучениц с их атрибутами отличает особое благородство облика и выразительность поз. Вероятнее всего, перед нами работа близких к Византии мастеров, поскольку самим лангобардам подобный уровень пластики был неведом. Об искусстве местных резчиков по камню в большей мере нам рассказывают другие произведения. В Чивидале, в церкви Сан-Мартино, около 740 года, находился ранее алтарь, преподнесенный в дар лангобардским королем Радхисом, о чем свидетельствует соответствующая надпись. Алтарь украшают три евангельские сцены, чрезвычайно далекие от античного представления о пропорциональности и о верной передаче особенностей реального пространства. На передней стенке алтаря представлен безбородый Христос в нимбе мандорли, от итальянского мандорла, миндалина, который поддерживают четыре ангела. По узким сторонам изображены еще две сцены, где главным действующим лицом выступает Дева Мария. Встреча Марии и Елизаветы и поклонение волхвов. Богоматерь в этих композициях отмечена знаком креста, который изображен у нее на лбу, что не позволяет принять ее, к примеру, за Елизавету в соответствующей сцене. Индивидуальные черты каждого персонажа или его возраст лангобардский мастер, как и большинство мастеров варварских королевств, пока передать не в силах. Задняя стенка алтаря, декорированная изображениями двух крестов, имеет небольшое отверстие квадратной формы, через которое верующие могли увидеть те реликвии, что были помещены внутри алтаря. Его рельефные плиты когда-то были раскрашены, а отдельные детали позолочены. Теперь это произведение лангобардского искусства хранится в Музее христианства при соборе Санта-Мария-Ассунта. Здесь же находится и близкая ему по стилистике плита патриарха Зигвальда с изображением креста в окружении символов четырех евангелистов. Плита украшает мраморный баптистерий патриарха Каллистуса. небольшой восьмигранный бассейн для крещения с античными колоннами, поддерживающими изящные арки. Специфику художественной культуры раннего Средневековья на Западе без сомнения определяло не только античное и византийское влияние, но и воздействие варварских изобразительных традиций с их скорее прикладным характером и приверженностью к орнаментальным мотивам. Так, для германских племен были характерны украшения из драгоценных металлов и камней, фибулы, подвески и пряжки, в которых между золотыми перегородками, образовывавшими форму звезды или розетки, вставлялись камни в виде тонких шлифованных пластинок. Для этих целей использовался гранат или цветное стекло. С остготами, вестготами и лангобардами эта традиция пришла в Италию, Испанию и Южную Францию. Роскошные ювелирные изделия были обнаружены в кладах и погребениях варварских королей. Из клада в Гуаразаре происходит корона уже упомянутого вестготского правителя Рецесвинта, принесенная им по обету в церковь, VII век. К широкому золотому обручу, усеянному сапфирами, кабошонами и жемчугом, прикреплены подвески с драгоценными камнями и золотыми буквами, которые складываются во фразу «Рецесвинтус рекс деферет» — «Дар короля Рецесвинта». Среди работ лангобардских мастеров — две короны королевы Теоделинды около 570-628. Одной из них, так называемой «железной короной», будут короноваться не только лангобардские короли, но и императоры Священной Римской империи. Согласно преданию, железный обруч, вставленный в золотую корону, был выкован по приказу королевы из гвоздя, которым Христа прибили к кресту. Гвоздь преподнес Теоделинде папа Григорий Великий, поскольку она исповедовала христианство по римскому обряду, в то время как большинство лангобардов были арианами. Однако существует версия, что корона была изготовлена намного раньше византийскими, а не лангобардскими мастерами, так как ее форма и декор напоминают византийские диадемы. В дальнейшем основные черты так называемого полихромного стиля, характерного для ювелирных изделий варварских королевств, проникнут и в оформление церковной утвари, крестов, реликвариев, книжных окладов. Прекрасным образцом такой работы является оклад Евангелия Теоделинды, созданный около 600 года по заказу королевы лангобардов. Этот, один из самых ранних драгоценных окладов, был изготовлен из золота и крупных драгоценных камней. Вместе с тем для украшения оклада христианской книги были использованы античные резные камеи, добавляющие по мысли заказчика благородство всему образу. По краям оклада идет линия орнамента, выполненного в технике эмали. Рукописные книги сами по себе были в те времена предметом роскоши, а драгоценный оклад дополнительно подчеркивал статус владельца манускрипта. В начале VII столетия широкое развитие получает и зооморфный орнамент, также связанный с искусством германских племен и представляющий собой разновидность их звериного стиля. Сложный плетеный рисунок, образующийся из фигур извивающихся животных, покрывает нос и корму корабля Драккара, обнаруженного в захоронении викингов в Осеберге, недалеко от Осло, около 820 года, демонстрируя соединение звериного стиля и знаменитой кельтской плетенки. Нос ладьи представлял собой резную голову дракона, а корма, по предположению исследователей, могла заканчиваться драконьим хвостом. В Осбергской ладье были также найдены элементы повозки и сани на деревянных полозьях, украшенные тонкой резьбой, которая была когда-то раскрашена. Среди находок в захоронении были обнаружены и резные головы зверей из дерева, также декорированные искусным резным орнаментом. Викинги христианизировались одними из последних среди варварских народов. Забегая вперед, стоит упомянуть, что традиции звериного стиля будут существовать на территориях викингов и в то время, когда здесь появятся христианские церкви. В Норвегии сохранилась редчайшая постройка, относящаяся уже к XII столетию, к эпохе романики. Это деревянная церковь Ставкерка в Боргунне, одна из самых древних каркасных церквей, дошедших до нашего времени. Здание было возведено около 1150-1180 годов в честь апостола Андрея Первозванного. Оно состоит из более 2000 деревянных элементов. Металлические детали здесь не использовались. По форме церковь отдаленно напоминает базилику с полукруглой апсидой и хорами в интерьере. Но в декоре храма присутствуют как христианские, так и языческие образы. В заграждениях на хорах, верхних галереях, возникает мотив Андреевского креста, а в оформлении дверного проема западного входа — резной орнамент в зверином стиле. Башенка над апсидой увенчана крестом, в то время как на коньках крыши размещены 4 скульптурные головы драконов, решенные довольно условно. 2 из них обращены на запад, а 2 — на восток. Однако наиболее старый из числа сохранившихся считается Ставкерка в Урнесе, построенная в 1130 году и включенная в XX веке в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Данная церковь славится украшающими ее резными панелями, демонстрирующими местное своеобразие звериного стиля. Одна из самых известных панелей изображает некоего четвероногого зверя, кусающего напавшее на него змееподобное существо. С точки зрения христианства, эта сцена может быть изображением битвы между добром и злом, Богом и дьяволом. Однако, возможно, и иная трактовка, интерпретирующая ее как мотив из скандинавской мифологии. Дракон Нидхёгг грызет корни мирового древа. Важным художественным центром раннего Средневековья были Британские острова, где слились воедино различные традиции кельтских и германских племен, что привело к формированию так называемого островного стиля. В начале V века римляне полностью оставили Британию и построенные ими там города. Эту территорию стали заселять переплывшие море германские племена — англы, саксы, фризы, юты, которых позднее стали называть общим именем англосаксы. Постепенно на эти территории проникает христианство. От эпохи раннего Средневековья на Британских островах сохранились немногочисленные каменные постройки, имевшие прежде всего культовое назначение. Примечательным является монастырский комплекс на скалистом острове Скеллиг-Майкл у побережья Ирландии. Уже в конце VI века здесь был основан небольшой монастырь. Кельи монахов представляли собой свободно расположенные на уступах скал полусферические хижины, сложенные из грубого камня и напоминающие по форме пчелиные ульи. Суровое впечатление рождает и аскетичный образ оратория Галларус, расположенного в Ирландии. Это простое и совсем небольшое здание, сложенное из камней, напоминает своей формой корпус уходящего под воду корабля, устремленного носом вверх. В нем только один вход, неприкрытый дверью, и одно окно. Через них во внутреннее пространство оратория проникает естественный свет. Предполагается, что здание было построено между VI и IX веками. В ирландских монастырях молельни преимущественно были небольшими, и это позволяет исследователям предположить, что богослужение могло проходить на открытом воздухе, как это было свойственно языческим культам. В процессе подобной службы в качестве объекта поклонения использовалась каменная стела с крестом, приобретшая в дальнейшем окончательную форму креста. Так называемый «островной крест», который также именуют иногда «кельтским», обретет в итоге свою устоявшуюся форму. Цоколь, крестовина, заключенная в круг, и навершие, напоминающие небольшую прямоугольную постройку, образ храма. На цоколе высекалось сюжетное изображение, а оставшаяся поверхность креста покрывалась орнаментом в островном стиле. Северный и южный кресты в Эхенни — один из крестов в Клонмайк-Нойси. Эти кресты, получившие широкое распространение в IX-XII веках, вероятно, были связаны с более ранними традициями возведения крестов из дерева, а также с древними, еще языческими, кельтскими памятными камнями. На рубеже VIII-IX веков сюжетные изображения постепенно стали покрывать и верхние части высоких крестов, как именуют их в Ирландии и Шотландии, поскольку некоторые из них могли достигать высоты 7 метров. Например, высокий крест в Монастер-Бойсе, графство Лаут. Искусная обработка камня в изображениях многофигурных библейских сцен, украшавших высокие кресты, являлась свидетельством высокого уровня образованности монахов и мастерства художников. Обе стороны крестов и даже их узкие грани щедро декорированы композициями, иллюстрирующими события Ветхого и Нового Завета. Прекрасным примером может служить крест, сохранившийся в ирландской деревне Мун, на котором представлены сцены из Нового Завета, исполненные в подчеркнуто плоскостной манере. Изображенные на нем фигуры имеют геометризованные формы и непропорциональные тела. В ирландских монастырях монахи создавали удивительной красоты рукописные иллюстрированные книги. Стоит отметить, что в эпоху раннего Средневековья именно монастыри станут, по сути, единственными центрами сохранения и передачи знаний, а книжная миниатюра, украшавшая преимущественно образцы религиозной литературы, составит важнейший раздел изобразительного искусства этого исторического периода. В раннем Средневековье книги играли важную роль в христианизации новых регионов. Они считались большой ценностью, которую берегли и почитали. Одна из самых ранних сохранившихся евангельских книг с иллюстрациями — Евангелие Августина Кентерберийского, созданное в конце VI века в Риме. Августин Кентерберийский, отправившийся с миссионерской целью в Англию, получил его из рук папы Григория Великого и увез с собой. Таким образом, иллюстративный ряд этой книги повлиял на развитие английского искусства более позднего времени. Однако существует предположение, что Евангелие Августина Кентерберийского могло быть создано уже на Британских островах по недошедшему до нас римскому образцу. Сохранилось лишь 2 полностраничных изображения из предполагаемых 8. На одном из них представлен сидящий на троне евангелист Лука. Его фигура помещена в архитектурную нишу, которую фланкируют еще классические по духу коринфские колонны. В подобном окружении в античное время представляли авторов литературных произведений. В пространстве между колоннами помещены изображения новозаветных сцен. Вторая сохранившаяся иллюстрированная страница повествует о последних днях жизни Христа, от въезда в Иерусалим до несения креста на Голгофу. Если же отмечать местные особенности иллюминирования рукописей на разных территориях, то традиция слова соединялась зачастую с варварской традицией орнамента. Художники-монахи, работавшие в монастырских скрипториях, мастерских по переписке и иллюминированию рукописей, были незнакомы с пропорциями и канонами в изображении человеческого тела, не пытались достоверно передать трехмерный образ или пластику поз и движений. Фигура зачастую воспринималась ими как часть орнамента. Ярким примером подобного художественного приема служат иллюминированные книги ирландских мастеров. Большое внимание они уделяли декоративному оформлению заглавной буквы в начале текста, так называемому «инициалу», который мог порой занимать всю страницу. Основу декора часто составляла кельтская плетенка, особые формы геометрического орнамента или звериного стиля. Прекрасные образцы книжной миниатюры, выполненной в островном стиле, можно увидеть в Евангелии из Дарро VII века. В сложных орнаментальных плетениях, нередко заполняющих целые страницы, проглядывают растительные и зооморфные мотивы. Листы с символами евангелистов демонстрируют иной подход к изобразительному началу. На белом поле, обрамленном полосой орнамента, представлены отдельные образы, среди которых самым выразительным можно по праву назвать образ евангелиста Матфея. В монастыре на острове Линдисфарн около 698 года монахами было создано так называемое Линдисфарнское Евангелие — четыре евангельских текста, переплетенные в один кодекс. На его страницах изящные спирали и изображения сплетающихся друг с другом птиц и животных исполнены чистыми и яркими цветами, среди которых желтый пигмент использовался вместо золота. Здесь возникает особый эффект розоватого свечения, благодаря тому, что вдоль буквиц мастер наносил мелкие красные точки, называемые рубрикатором. Эти точки делались свинцовым суриком «миниумом», к которому и восходит само слово «миниатюра». Первая буква каждого Евангелия богато украшена спиральным плетением, шнуровым орнаментом и стилизованными изображениями животных и птиц. Входящие в эту книгу Евангелие и изображения евангелистов разделены ковровыми страницами, узор которых был похож на орнаменты восточного ковра. Вокруг кельтского по форме креста идет плотный узор из кельтских узлов. Шедевром книжной миниатюры островной школы является и так называемая «Кельтская книга», созданная, вероятно, на севере Англии. В ее оформлении прослеживается связь орнамента с ювелирным искусством. Крупные буквицы богато декорированы сочетанием разнообразных мотивов. Сложные спирали, вставки с геометрическим орнаментом и кельтским узором, антропоморфные и зооморфные изображения. Буквы выполняли здесь исключительно декоративную функцию, а строка текста была совсем небольшой. Со временем и в миниатюре британских островов все сильнее стало чувствоваться средиземноморское влияние, а именно влияние Рима. В Кентербери под этим влиянием создавались пурпурные кодексы, написанные золотом. В отличие от предельно орнаментальных декоративных оформлений книг, созданных в рамках местной традиции, в работах, появившихся под римским влиянием, было сильно антикизирующее фигуративное начало, как в Кентерберийском Золотом кодексе. Еще одним важным центром формирования средневековой культуры стала территория бывшей римской Галлии. Уже к началу VI века большую ее часть завоюют франки. Первую королевскую династию, долгое время правившую франкским государством, по имени легендарного вождя Меровея стали называть меровингами. Потомок Меровея Хлодвиг, правивший на рубеже V-VI веков, стал первым королем франкского государства. Последний король из рода меровингов в 751 году был лишен власти Пипином Коротким, положившим начало новой династии каролингов, получивший свое название в честь самого известного ее представителя Карла Великого. Поскольку Галлия являлась когда-то частью Римской империи, наследие римлян оказало здесь довольно большое влияние. В центре этих территорий происходило мощное соединение варварских и античных традиций, в дальнейшем еще приправленное воздействием христианства. Король Хлодвиг принял христианство около 498 года. До нашего времени практически не сохранились оригинальные ранние постройки франков. но многое было описано в свидетельствах современников, таких как Григорий Турский или Сидоний Аполлинарий. Известно, что еще до прихода франков на территории Галлии существовали христианские религиозные здания, тип которых был характерен для Рима, базилики или центрические сооружения. К числу самых ранних памятников относится церковь Сен-Пьер во Вьенне, возведенная в первой половине V века в форме базилики. Характерной чертой этой церкви, как и ряда других, было наличие башни или купола над пространством перед апсидой. Раннесредневековые хроники гласят, что при мировингах было выстроено довольно большое количество церквей. В Париже, ставшем столицей при Хлодвиге, появляются знаменитые храмы Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Дени, возведенные по сложившейся у франков традиции над местами захоронений святых или священнослужителей. Идет строительство кафедральных соборов и в других городах — Трире, Туре, Нанте. Вероятно, для франков было характерным также возводить рядом три здания — церковь, баптистерий и особое сооружение для тех, кто только готовился стать христианином. Отдельного внимания заслуживают здания баптистериев, построенные в VII-VIII веках. Так, баптистерий в Венаске имеет прямоугольный план с полукруглыми апсидами, расположенными крестообразно. Внутри апсиды украшены арками. Возведенный еще в IV веке баптистерий Сен-Жан в Пуатье в VII столетии был перестроен. Каждая его сторона украшена треугольным фронтоном, декором из пилястр, треугольных наличников и арок. Внутри постройка первоначально была разделена на два помещения — пространство для оглашенных и сам баптистерий с купелью. После пожара начала VII века он получил несколько пристроек — подобие трех квадратных апсид и пристенный ордер в качестве декора. В Галлии отчасти нашла продолжение и римская традиция возведения сводов. Самое раннее из сохранившихся на этой территории строений со сводчатыми перекрытиями — крипта Сен-Лоран в Гренобле. О развитии скульптуры у франков рассказывают саркофаги, расположенные в крипте базилики в Жуарри, где покоились аббаты и аббатисы. Преимущественно они были оформлены резьбой, имитирующей различные орнаменты. Но на одном из них — саркофаге Ажильбера. Появляется первое, как принято считать, скульптурное изображение Христа во славе, конец VII века. Сидящий на престоле Спаситель представлен в мандорле в окружении символов четырех евангелистов. Примером оригинального сочетания фигуративного изображения и орнамента в одной композиции является рельеф со всадником из Хорнхаузена около 700 года. Ранее считалось, что здесь изображен древнегерманский бог Вотан или павший воин, направляющийся в Вальгаллу. Однако сейчас исследователи склонны видеть в этом образе христианские мотивы. Всадник может олицетворять и святого воина-христианина, символизировавшего победу добра над злом, которое воплощено в виде сплетающихся змей в нижней части рельефа. Совмещение языческой и христианской символики прослеживается и в изображениях на стеле из Нидердоллендорфа, относящейся к VII веку. На одной стороне камня изображен мужчина с копьем, от головы которого полукругом расходятся короткие лучи, что позволяет исследователям трактовать этот образ как преображение Христа. На другой стороне стелы представлена фигура воина, выполненная в столь же примитивной манере. Правая рука его поднята, он расчесывает волосы, что, согласно языческим верованиям, символизирует приобщение человека к источнику жизненных сил. Второй рукой воин держит меч. Окружающие его змеи здесь также могут рассматриваться как символ зла. У ног фигуры изображена фляга, в которой одни специалисты видят ритуальный предмет языческого захоронения, другие — флягу пилигрима. В художественной культуре меровингов особое место также занимала книжная миниатюра. В религиозных книгах преимущественно изображались различные символы и сакральные знаки — крест, рыбы, птицы, животные. Для местных мастерских был характерен особый вариант шрифта, так называемый меровингский курсив, имевший динамичный и декоративный характер. Еще одной отличительной чертой местной книжной традиции были красочные инициалы и буквицы в зооморфном стиле. Используемые в книгах мотивы перекликались с цветными эмалями и узорчатыми тканями, характерными для культуры меровингов. Каролингское возрождение. Эпоха каролингов, как уже упоминалось, получила свое название по имени Карла Великого, предположительно 742-814 год, сына Пипина Короткого. В 771 году Карл становится единоличным правителем франков и постепенно начинает расширять территорию своего государства путем завоевательных походов. Он подчиняет себе германские племена, покоряет саксов в Северной Европе и лангобардов в Италии. Во многом его завоевания проходят под эгидой христианизации, поскольку, к примеру, часть Германии тогда еще была населена язычниками, которых Карл намеревался крестить. Король франков имел крепкие связи с папой римским. В 800 году папа Лев III, увенчав Карла короной в соборе Святого Петра в Риме, провозгласил его императором, что заложило основу создания в более позднее время Священной Римской империи. Карл Великий стремился подражать Восточной Римской империи, Византии, видя в ней хранителя римских традиций. В его окружении соберутся выдающиеся интеллектуалы того времени, ученые, богословы, поэты и художники со всех концов Европы. При дворе Карла искусство и культура будут переживать мощный подъем, во многом ориентированный на античность, благодаря чему в истории искусства возникает такое понятие, как «каролингское возрождение» — конец VIII — середина IX века. К сожалению, от богатого культурного наследия эпохи Карла Великого до нашего времени дошли лишь крупицы. Столицей его империи стал основанный еще римлянами город Ахен, одна из резиденций франкских королей. Здесь будет располагаться возведенный для Карла новый дворец, значительно перестроенный позднее. Но от каролингского времени сохранилась часовня, так называемая Ахенская капелла, являвшаяся дворцовой церковью короля. Принято считать, что эта капелла была возведена итальянскими и византийскими мастерами по проекту Одона из Меца, знакомого с теоретическим наследием древнеримского архитектора Витрувия. Здесь переплелись мотивы как позднеантичного, так и ранневизантийского зодчества. А прообразом этого здания послужила знаменитая византийская церковь Сан-Витале в Равенне. Зодчие, по замыслу Карла, должны были ориентироваться при строительстве на ротонду храма Гроба Господня. Но никто из них не бывал в Иерусалиме, поэтому ближайшим образцом стал для них Равенский храм Сан-Витале. Существует предположение, что при возведении капеллы мастера могли использовать в качестве образца и структуру гробницы Теодориха в Равенне. Симметричное восьмиугольное здание капеллы увенчано куполом и окружено галереей в два этажа. Принято считать, что купол Ахенской капеллы — первый удачный пример возведения подобного сооружения севернее Альп в постантичную эпоху. Изначально купол был украшен фресками, поверх которых позже появились мозаики. Вход в капеллу с западной стороны был оформлен как триумфальная арка, над которой располагалась ниша в форме балкона, куда можно было подняться по двум лестничным башням. Такая двухъярусная конструкция, возводившаяся у западного входа в храм, станет потом основополагающим элементом многих религиозных построек на территории Германии и получит название «Вестверк» — «Западная постройка». Благодаря этой массивной пристройке император мог подниматься на второй ярус здания и находиться там во время богослужения, как находились во время религиозной службы на хорах внутри Софии Константинопольской византийские император и императрица. После богослужения правитель имел возможность выйти на балкон, чтобы обратиться к своим подданным. В этом помещении также находился еще один алтарь, и таким образом оно исполняло роль как гражданскую, так и сакральную. Для оформления интерьера капеллы использовали мрамор различных цветов, привезенный из Рима. Биограф Карла Великого Эйнхард отмечает, что этот мрамор когда-то украшал императорский дворец на Палатинском холме в Риме. На мраморных столпах внутри были возведены полосатые арки, подобные которым в дальнейшем нередко будут появляться в западной средневековой архитектуре. Однако их прототипы могли быть заимствованы каролингскими мастерами из арабской архитектуры. От времени правления Карла Великого сохранилась небольшая церковь в местечке Жерменьи-де-Пре, где находилась резиденция одного из его приближенных — Теодульфа, аббата Флёри и епископа Орлеана. Эта постройка, подобно Ахенской капелле, также служила часовней при дворце. Первоначально план церкви представлял собой равноконечный греческий крест, части которого были перекрыты полукруглыми сводами, а над средокрестием высилась небольшая башня с куполом. Экстерьер церкви не был декорирован, но внутри, в конхе восточной апсиды, можно увидеть мозаику, изображающую двух ангелов с ковчегом Завета. Это единственная мозаика, сохранившаяся с тех времен на территории Заальпийской Европы. Еще одним известным зданием, возведенным в эпоху Каролингского возрождения, являются ворота в монастыре Лорж, где на втором этаже был расположен надвратный зал, о точном предназначении которого до сих пор ведутся споры. Скорее всего, это помещение носило светский характер. В начале XX века под более поздними фресками здесь были обнаружены росписи, имитирующие архитектуру, декоративный камень и античные колонны с ионическими капителями, которые поддерживали своды. Фасады здания украшены архитектурными элементами в античном духе, полуколоннами и пилястрами, свидетельствующими о желании зодчего приблизиться к использованию ордерной системы. Сама форма здания, имеющего три пролета, отдаленно напоминает триумфальные арки Древнего Рима. Западные и восточные фасады отделаны разноцветной плиткой, что придает всей постройке нарядный вид. Широкое распространение в эпоху каролингов получила монументальная живопись как в культовых, так и в светских постройках. Однако сохранилось таких образцов совсем немного. Фрески крипты аббатства Сен-Жермен в Оссере около 850 года Франции. Росписи в церкви святого Бенедикта в Малле-Свиноста, первая половина XIX века, Италия. Фрески церкви святого Иоанна в Мюстайре, около 830 года, Швейцария. Примечательно, что в Малле-Свиноста можно увидеть редкие для раннего западного средневековья портреты. Это изображение донаторов, воина с мечом и аббата с моделью храма. В церкви святого Иоанна в Мюстайре росписи были расположены пятью рядами, в каждом из которых отдельное изображение помещалось в прямоугольное поле с рамкой. Это один из первых повествовательных циклов в живописи Средневековья. Эпизоды из жизни святых были объединены здесь с библейскими и евангельскими сценами, подробно рассказывающими о тех или иных событиях. Западную стену занимало монументальное изображение Страшного суда, первое, как принято считать, в Западной Европе. Здесь можно отметить, что система росписей в Мюстайре предвосхитила те системы росписей в культовых постройках, что будут характерны для более позднего времени. Невероятного взлета при каролингах достигает искусство оформления книги. В Каролингской империи возникает несколько крупных школ миниатюры, каждую из которых отличают свои особенности. Но в целом все они демонстрируют влияние античности. Местные мастера, вероятно, имели возможность пользоваться античными образцами, которые могли быть привезены из Италии или Византии. Существовала особая придворная мастерская при резиденции Карла в Ахене, работы которой относят к дворцовой или палатинской школе. Связанные с ней художники вновь стали акцентировать внимание на изображении объемного пространства, в противовес островной миниатюре и миниатюре эпохи мировингов с их тяготением к плоскостности. Так, в композиции под названием «Источник жизни» из Евангелия, созданного в монастыре святого Медарда, Сен-Медар в Суассоне, автор пытается передать иллюзию глубины. Здания отступают назад, образуя своеобразные кулисы вокруг источника, над которым возведен киворий. На другой странице, где представлена сцена поклонения Агнцу, размещенная в верхней части листа, основная часть отведена изображению архитектурного пространства, которое каролингский мастер воспроизводит, следуя некоему более классическому образцу. Сама сцена поклонения, как считают специалисты, напоминает мозаики фасада базилики святого Петра в Риме. На страницах с изображениями евангелистов, троны, на которых они восседают, помещены в своеобразные ниши, а архитектурные фоны также создают особую пространственную среду. Сами евангелисты представлены в разных эмоциональных состояниях. Кто-то погружен в себя, а кто-то словно прислушивается к божественным словам, которые нисходят на них свыше. Схожие художественные принципы демонстрируют и так называемое «Евангелие Ады», заказанное некой дамой для Бенедиктинского монастыря. Ранее предполагалось, что это аббатиса Ада, сестра Карла Великого. Но здесь образы евангелистов, помещенные в архитектурные ниши, характеризуются большей динамичностью поз и жестов, акцентирующих внимание на их духовном напряжении. Однако в памятниках придворной школы античные традиции порой сочетаются с варварскими. В знаменитом Евангелии Годескалька орнаментальное начало все еще играет важную роль. Художник в меньшей мере интересуется деталями, а фигуры и лица кажутся более условными. В трактовке фигур прослеживается сходство и с ирландской миниатюрой, и с лангобардским стилем. Особую близость к античным образцам демонстрируют миниатюры мастеров скриптория из Ахена, которые также создавали книги для императора. Одним из шедевров этой школы является так называемое коронационное Евангелие Карла Великого из Вены. Фигуры кажутся здесь более объемными и даже индивидуализированными. Появляются пейзажные фоны, а у евангелистов отсутствуют их символы, что делает их более похожими на античных философов. Христос же в одеянии римского императора предстает здесь в окружении символов евангелистов. Этот кодекс связывают с греческим мастером, чье имя осталось на полях книги. Однако, как это бывает в большинстве случаев, имя не раскрывает нам тайны того, кем был указанный человек — переписчиком или художником. Поразительной экспрессией отличаются работы мастеров Реймской школы, связанных со скрипторием монастыря святого Ремигия в Реймсе. К их числу принадлежит художник, создавший Евангелие епископа Эббона. Изображенные им евангелисты представлены как будто застигнутые в момент экстатического вдохновения. Складки одежд обвивают тела словно коконом. Фигуры активно разворачиваются в пространстве, а пейзаж исполнен нервной тонкой линией. Божественная энергия охватывает в момент написания священного текста не только человека, но и окружающую его природу. Не исключено, что автор этих миниатюр был учеником мастера коронационного Евангелия. Евангелие епископа Эббона связывают с именем священнослужителя Эббона, Эбо, ставшего архиепископом Реймса 816-835 и приглашавшего работать в местные скриптории лучших мастеров. Еще один шедевр Реймской школы — Утрехтская псалтирь, в которой нет живописных миниатюр, а иллюстрации представляют собой рисунки коричневыми чернилами. Художник демонстрирует здесь уникальный, индивидуальный стиль. Беглой тонкой линией он передает самые разнообразные сцены, иллюстрирующие тексты псалмов, не стремясь подражать античным источникам, с которыми он, безусловно, был знаком. В 840-е годы на первое место выдвигается школа мастеров из Тура, а затем мастера скриптория Карла Лысого, сына Карла Великого. Изображение этого короля можно увидеть на миниатюре из Вивианской Библии, первая Библия Карла Лысого. На одной из иллюстраций заказчик книги аббат Вивиан вместе с монахами аббатства святого Мартина в Туре преподносит книгу королю. Художник выстраивает пространство этой композиции согласно определенной иерархии. Фигуры в зависимости от положения и сана размещены друг над другом, снизу вверх. Самой монументальной и величественной фигурой представлен здесь правитель, восседающий на троне и превосходящий ростом всех присутствующих. Стоит отметить, что при Карле Великом иллюстрируются не только религиозные тексты, но и светская литература, к которой не обращались до этого момента на протяжении нескольких столетий. Вероятнее всего, в империи Карла существовала мода на копирование языческих рукописей, дошедших до его времени. Среди иллюстрированных текстов — арифметические, сочинения Боэция, и астрономические трактаты. Трактаты о свойствах животных, Бернский физиолог, поэтические тексты, Лейденский орат, и даже комедии, комедия Теренция. В Харлеанском орате, описывающем созвездие, можно увидеть использование оригинального приема, носящего название «Кармина фигурата» — «Песнь в образах», когда текст вписан в контуры того или иного фигуративного изображения. Приверженцем подобного приема был один из выдающихся интеллектуалов того времени, богослов и поэт Рабан Мавр, «Черный ворон», писавший свои религиозные тексты в виде фигуративных стихов, которые могли читаться по вертикали, горизонтали и крестообразно. «О похвале святому кресту». Скульптура в этот период не имела еще монументальных размеров. Преимущественно это была мелкая пластика, резьба по слоновой кости и ювелирные изделия. Однако бронзовое литье было развито уже на довольно высоком уровне, свидетельством чему могут служить двери и решетки Аахенской капеллы.